Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого предела и написанную Аполликом? На этой картине 12 розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом, дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки. 12 апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах, глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем. В углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае. В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов, и черные волосы палачей лоснились, как борода Алаферна. Тут же, над царскими вратами, я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполлика. На изображении этом креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь. Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней, и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Беда играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал. Их было множество, Афонькиных песен. Каждый звук был песня. И все звуки были оторваны друг от друга. Песня, ее густой напев, длилась мгновение и переходила в другую. Я слушал, озирался. Следы разрушения казались мне невелики, но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.